Приветствую вас, церковь. Хочу сегодня продолжить тему, которую мы начали в прошлый раз. И называлась она «Важность денег». Знаете, хочу немножко некоторые моменты повторить, чтобы освежить это в памяти. И именно хочу подчеркнуть, что тема – это не пожертвование, это не десятины. Мы до этой темы еще не дошли. Мы с вами разбираем тему «Важность денег». Потому что, к сожалению, именно этот вопрос, он оброс таким религиозным взглядом, что верующий человек многими скорбями должен войти в Царство Божие. И это чаще всего трактуется, что скорби – это нищета, голод, разруха. И, возможно, у кого-то такой крест, это не отменяет. Но в то же самое время деньги, как написано, серебро за все отвечает. Деньги – это действительно важная часть нашей жизни. И мы с вами разбирали, что есть богатство нетленное, земное, и есть богатство тленное, земное. И мы с вами также коснулись момента, что духовный мир, он гораздо богаче, и это то, к чему мы стремимся. То есть уже будучи на земле, мы соприкасаемся с духовным миром, и мы стремимся в вечные обители, где действительно ни тли нет, ни ржи, и вор не приходит, да? Но сейчас мы живем на земле, и материальный мир, физический мир, он по сравнению с духовным достаточно примитивен. Просто в наших глазах та среда, в которой мы живем, она кажется такой великой. И на самом деле, по сравнению с нами, материальный мир, он великий и богатый. И даже в этом мы видим... Ну, руку Божью, нашего Творца, насколько он, ну, величественен, да, и как он мудро все устроил, продумал каждую веточку, каждый цветочек, там, устройство этой аэродинамики, что птицы летают, рыбы плавают, это же все сотворено им. И даже этот богатейший физический мир, он примитивен по сравнению с духовным. И когда мы смотрим место Писания, что вышел сеятель сеять семя, и оно потом принесло плод в 30, в 60 и в 100 крат, речь идет о духовном семени. Иисус сам сказал, семя есть слово. И поэтому такой плод в духовный мир, имя семя Божье может принести в 30, в 60 и в 100 крат. Понимаете, что в духовном мире принести плод гораздо тяжелее. Нам иногда кажется, что вот вырастить урожай на грядке – это сложно. А за кого-то там помолиться – это легко. Но все не так. Это, понимаете, превратное наше восприятие. За кого-то молиться, чтобы пришло спасение в жизнь, держать посты, там провозглашать слово, свидетельствовать своей жизнью, это гораздо сложнее, чем вырастить урожай на грядке. Вы понимаете, о чем я говорю? Чтобы вы, потому что мы очень иногда много веры вкладываем в то, что может и так произойти. Просто по закону сеяния и жатвы. Бог так постановил. Солнце и луна всходят, ну, день и ночь. Бог дал закон, и этот закон действует. Мы живем в этих законах. И Бог также дал физические законы, в том числе сеяния и жатвы. И они происходят. Но мы часто, ну, как бы напрягаем свою веру в то, чтобы вот принять этот урожай. Вместо того, чтобы верить в урожай душ. Понимаете? И мы считаем, что умножение во 100 крат – это очень много. И мы в прошлый раз коснулись, что любое физическое семя, оно несет в себе потенциал больше, чем в 100 крат. Я уже не буду повторять, но мы рассматривали примеры. И, то есть, само по себе финансовое или, так скажем, материальное благосостояние – это важная часть нашей жизни, но она не важнее духовной. Мы должны понимать этот баланс. Но и отрицать материальное состояние, живя здесь на земле, мы не можем, потому что Бог… И в книге Агея, это 2 глава, 8 стих, мы читали, Бог сказал: «Мое серебро и мое золото». То есть Бог это сотворил, Он создал для того, чтобы дать нам. И если мы обратимся опять-таки к созданию мира, 5 дней Бог творил. Он творил все. Небо, звезды, природу, птиц, животных, все. То есть для чего он это творил? Чтобы потом в заключении, то есть другими словами, он создавал условия жизни для человека. И уже на 6-й день он сотворил человека, уже в готовые, приготовленные для него условия. Вы понимаете, о чем я говорю? Что обеспечитель нашего уровня жизни изначально и по сей день является Господь Бог, наш Спаситель и наш Творец. Он создавал все, что есть на земле, для того, чтобы поместить в эти условия жизни человека, грубо говоря, на все готовое. Он сделал этот Эдемский сад, он сказал: от любого дерева ты можешь есть, кроме одного. То есть Бог позаботился еще до сотворения нас о наших условиях жизни. И эту заботу он несет по сегодняшний день. Поэтому отрицать тот факт, что Бог заинтересован обеспечивать нас или желает обеспечивать нас, мы не можем, правильно? То есть это есть в его сердце, для того, чтобы мы жили не бедствуя. Другое дело, что результатом греха пришло проклятие нищеты. И потом пришел Иисус Христос, который стал проклятием за нас, для того, чтобы освободить нас от разрухи, от нищеты, от голода. И нам надо это четко понимать. Также мы коснулись вопроса мамоны. И мамона – это не синоним слова «деньги». Мамона – это контролирующая сила, которая заставляет нас принимать решения в соответствии с наличием или отсутствием денег. То есть это та сила, которая заставляет нас неправильно распоряжаться финансовыми средствами. И когда мы поддаемся влиянию этой силы, мы служим мамоне. Мамоне могут служить не только богатые люди. Мамоне служат и бедные люди. Потому что все их мысли, они сконцентрированы на добыче, финансах или на сохранении этих финансов. Это момент понятен. Я хочу еще с вами разобрать, знаете, это действительно, ну, учения финансов много. И я когда готовилась, я даже сказала Геннадию Михайловичу, что у меня есть несколько тем. И когда он сказал, что да, вот продолжи, это правда, что Бог начал мне открывать, прямо вклинил в эти темы вот то, с чем я хочу сегодня с вами поделиться. Что оказывается, служение мамоне, мы думаем, что мы свободны, но служение мамоне может заставлять нас делать очень серьезные решения или поступки в своей жизни. И потом проходит время, мы о них забываем, но последствия этих поступков, они отражаются по сегодняшний день. И Бог, Он настолько любит нас, вот свое чадо, свою церковь, что Он желает освободить нас от тех поступков. И один из них мы с вами разберем, это идол Молох. Это не значит, что все были участниками там, поклонения Молоху. Сейчас я вам расскажу. Значит, в книге Левит описано, давайте даже откроем с вами. Книга Левит, 18 глава. Восемнадцатая глава, 21 стих. «Из детей твоих не отдавай на служение Молоху и не бесчести имени Бога твоего. Я Господь». Если посмотреть 20 главу с 1 по 5 стихи. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сие сынам Израилевым, кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между израильтянами, даст из детей своих Молоху, тот-то будет предан смерти. Народ земли да попьет его камнями. И я обращу лицо мое на человека того и истреблю его из народа его за то, что он дал из детей своих Молоху, чтоб осквернить святилище мое и обесчестить святое имя мое». И если народ земли не обратит очей своих на человека того, когда он даст из детей своих Молоху и не умертвит его, то я обращу лицо мое на человека того и народ его, и истреблю его из народа его, и всех блудящих по следам его, чтобы блудно ходить вслед Молоха». Вот такое очень строгое слово. И Бог говорит, что если сами люди не обратят на это внимание, то тогда Бог лично обратит на это внимание. Правда, страшно впасть в руки Бога живого. Поэтому сегодня я в лице народа обращаю на это внимание. Подойдем ближе к теме. Что же значит служение Молоху? Молох – это такой идол, которые делали из меди и серебра. Серебро мы в прошлый раз разбирали, что это слово кедес, и, кесет, и оно буквально переводится как деньги и буквально переводится как серебро. То есть этот идол, можно сказать, сделан из бронзы, меди и денег или серебра. Он, голова у него была тельца, две руки вот так вот простерты перед собой, и в области груди отверстие, сам он полый был, и внутри этого идола разжигался огонь. И смысл был таков, что для того, чтобы в народе было благосостояние, именно ради благосостояния приносили в жертву детей. Ложили сами родители, когда он весь раскаленный был, и он прямо светился изнутри, ложили на эти вытянутые руки ребенка, потом сзади служители этого Молоха на таких веревках поднимали эти руки кверху, и ребенок скатывался прямо туда в огонь. Полость, где, ну, этого идола. И этот идол, он был так сделан, как, знаете, крематорий для детей. И кажется, ну, на сегодняшний день мы ж никто этим не занимаемся, правда? И идолов-то у нас таких нет. То есть, и это, ну, кажется, такое безобидное совсем, ну, в наше время, не то что безобидное, оно нас не касается. Мы так не живем по законам того времени. Но я хочу сказать, что на самом деле этот Молох – это прообраз сегодняшних абортов. Это когда, и причем не просто аборты. Знаете, каждый аборт, он имеет свою мотивацию. То есть в каждом случае это очень индивидуально. Почему, по какой причине люди делают это? И я уверена, что большинство присутствующих здесь, если это было в их жизни, то, конечно, Бог уже даровал прощение и покаяние в самом факте, ну, что это было. Потому что, когда мы приходим к Богу, конечно, мы всю жизнь приносим Ему, и мы каемся перед Ним, и Господь милостив. Но чаще всего мы каемся просто, ну, за где-то убийство, да, за сам грех убийства. Но в данном случае здесь важно понимать, что если мотивом для аборта было ваше материальное состояние, знаете, когда говорят, ты еще молод, ты еще не состоялся, у тебя денег нет, у тебя, да, ты там не дослужился или не занял положение в обществе, тебе рано, именно, ну, нет денег, куда ты родишь, или даже уже есть деньги, или, может, есть ребенок, и говоришь, ну что еще там, нищету плодить, куда еще, то есть, могут быть разные обстоятельства в жизни, но побудительный момент – это действительно финансовое положение, страх перед нищетой или непосредственная нищета, ну, условия безденежья, то здесь нужно отдельный момент покаяния, потому что это не просто было убийство ребенка, ну, или жизни человеческой, это было как ритуальное жертвоприношение. То есть ребенок был принесен в жертву ради благосостояния, будущего благосостояния. Понимаете? Это очень важный акцент в этом. И за это, ну, я верю просто, что Бог это открывает не для того, чтобы укорить лишний раз, а для того, чтобы принести свободу. С этим идолом в Греции есть, как это, легенда или сказка, вы, может, все знаете, на острове Крит, я думаю, про Минотавра историю все знают, да, что была богиня, там, Пасифия, и муж у нее был Минос или Минос, я не знаю, как правильно ударение. И вот им бог Посейдон подарил такого белого быка для того, чтобы Минос принес его в жертву. И он был настолько красивый, этот бык, и дорогой, так как он уникальный, нигде на земле не было. Сам Минос, ну, пожалел, то есть он не принес его в жертву. То есть тоже такой финансовый момент, он зажал. И что, если я его принесу в жертву этому же Посейдону, то я останусь ни с чем. Но Посейдон, как бог, он рассердился на него, и он, значит, сделал так, чтобы его жена влюбилась в этого быка. Раз ты вот против моей воли пошел, вот пусть тебе тоже будет больно. И в результате этой вот страстной любви родился Минотавр. Вы знаете, наполовину бык, наполовину человек. Минос, конечно, не поднял руку на пасынка, можно сказать, но он заточил его в лабиринт, из которого невозможно выйти. И для того, чтобы он не умер, каждый год приносилось 7 юношей и 7 девушек в жертву этому Минотавру. Туда запускали их тоже в лабиринт, и он в течение года съедал. И эти две истории, на самом деле, они перекликаются, они имеют одни корни. Это вот служение Молоху. И филистимляне, они, ну, как ветвь хананеев, они вышли вот с Крита, этого острова, и они уже рассказывали это как легенду, но оно имело основание под собой именно служение Молоху непосредственно. И в чем здесь вот смысл? Что когда однажды, принеся в жертву, понимаете, именно на финансовой почве, тебе потом этого идола надо постоянно подкармливать. Или он поставит тебя в такие условия, что ты сам будешь отдавать эти средства, терять. И я к чему это вот говорю? Вроде бы мы начали так хорошо, что Бог заинтересован в нашем благосостоянии. Вот поэтому я и говорю, что если это имело в нашей жизни место, когда мы принесли в жертву, да, то есть, конечно, это, наверное, звучит очень жестко сейчас, но цель не для того, чтобы ранить кого-то, а для того, чтобы принести свободу в вашей жизни. И, ну, вы, может, не может, а наверняка покаялись в этом факте, и у вас уже все прошло, но по сегодняшний день вы не можете выйти из финансовых проблем. То есть, возможно, в вашей жизни вот оно хорошо, хорошо, хорошо, потом раз, как воздушный шарик сдулось, потом снова, и вы как будто не можете прорваться для того, чтобы, ну, материальная или финансовая жизнь стала у вас более-менее стабильной. У вас постоянно какие-то, так скажем, утечки. И мы можем задаваться, в чем проблема? А проблема как раз в этом, в том, что мотив избавления от ребенка была финансовая нужда, то есть надежда на финансовое благополучие, что если вот мы его не родим, то будет все хорошо. Вы понимаете, о чем я говорю? И это не касается не только женщин, я хочу сказать, потому что зачастую женщин или молоденьких девочек, их на это могут толкать даже родители. Их на это могут толкать мужья. И, ну, все становятся участниками этого жертвоприношения. В покаянии нуждаются и мужчины, и женщины. Женщина, она только, ну как, исполнитель, понимаете? Что ответственность за это должны взять все, кто прямо или косвенно имел в этом участие. Может быть, там, потом, надо понимать, что мы не все пришли из руки Божьей, да, и вот сели в эту церковь, все такие белоснежные, оправданные, у каждого из нас за плечами жизнь. И, возможно, может быть, там ваш друг или ваша подруга была в затруднительной ситуации, и вы просто поддержали ее или его в том, что да, правильно, конечно, какие сейчас дети, надо избавляться, тебе нужно покаяние. Ты поддержал служение Молоху, ты не отвратил, пусть даже ты не знал, но ты не отвратил от этого. То есть это, понимаете, серьезные вещи. И это проклятие нищеты, оно будет сопровождать тебя всю жизнь. Ты не сможешь подняться на тот уровень, который приготовил для тебя Бог. И для этого я сегодня, ну, стою перед вами и обращаю лицо ваше вот на эту проблему, чтобы Бог не обратил, чтобы вы не были истреблены. Ну, вы понимаете, мы живем во времена Нового Завета. Конечно, на вас не сойдет огонь с неба. И поэтому Бог и открывает эту проблему, поднимает ее на свет для того, чтобы принести свободу, чтобы проклятие, которое мешает вам подняться во весь рост, оно было убрано. И благодаря жертве Иисуса Христа, потому что проклят всякий, висящий на древе, он стал проклятием вместо нас, для того, чтобы принести полную свободу в нашу жизнь, чтобы упразднить это служение Молоху, и чтобы мы, как народ Божий, действительно от всего сердца служили истинному Богу. И в прошлый раз мы с вами говорили, что вопрос стоит, ну, не о том, что служить или не служить, вопрос стоит, кому служить. И нам самим важно избрать служение Богу. Для этого отречься и упразднить силу всякой жертвы, которую мы приносили, ну, не осознавая того, кому мы служим, что мы совершаем это служение. Понимаете? Кто со мной, поднимите руку. Слава Иисусу. И поэтому Иисус сказал в Евангелии от Матфея, 6 глава, вот, Он говорит, где сердце ваше, где сокровище ваше, там и сердце ваше. Понимаете, Иисус не говорит, что отдайте мне ваше сердце. Он говорит, принесите мне ваше сокровище. То есть через это Он как бы приобретает нас. И нам очень бы хотелось, чтобы было наоборот, что «О, где сердце мое, там и сокровище». Но так не бывает. Действительно, наше сердце там, ну, куда мы полагаем наше сокровище. Ну вот для родителей я приведу пример. Ну, особенно кто уже родитель. У вас, допустим, двое детей. И вы действительно их любите. Ну, невозможно сравнить любовь к детям, да? Кого больше, кого меньше, правда? Но это как пальцы на руке. Без какого пальца мы можем жить? Ну, нам они все нужны. Это все наше, это наши дети. Но когда один ребенок заболевает, и мы ему отдаем больше внимания, потому что он в этом нуждается, мы на него больше денег тратим, мы на него еще что-то, ну, там, и время, и... То есть... Мы вкладываем в этого ребенка, и потом мы ловим себя на том, что за него у нас и наше сердце больше с ним, чем со здоровым. Это не значит, что мы здорового стали меньше любить, но наше сердце больше с больным, правильно? То есть где сокровище, куда мы вкладываем наши средства, там и наше сердце. Точно так же даже Бог, Он так нас полюбил, что Он сделал в начале условия, Он все это сотворил для того, чтобы явить эту любовь нам. Во втором послании к Коринфянам, 8 глава, давайте прочитаем. 8 стих, 8 глава, 8 стих. Говорю это не в виде повеления. Это Павел, когда говорил о сборе финансов. Говорю вам не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви. То есть через вот вложение финансов, он говорит, я испытываю искренность вашей любви. И 24 стих он говорит, итак, пред лицом церквей дайте им доказательство любви вашей и того, что мы справедливо хвалимся вами. То есть зачастую доказательство любви здесь, в земной жизни, это как раз-таки финансовые наши затраты. И кого мы любим, в того мы и вкладываем. И оно как раз рождает обратный процесс. В кого мы вкладываем, того мы и любим. Согласитесь, допустим, платное образование, если бы ребенок, ну или оставим детей, когда мы уже выросли и решили для себя вот получить еще образование, и мы сами за него платим. И вот спросите у вас, какое образование вам дороже? Ну, дороже не в плане финансовом, а ну, ценнее, то, за которое вы заплатили. Вы в него вложили. И оно вам, ну, ценнее. Понимаете, доказательством любви часто бывает как раз-таки материальное вложение. И Бог, Он так нас возлюбил, что Он обеспечивает нашу жизнь для того, чтобы мы жили и, ну, славословили Его. Он не покупает нашу любовь, Он ее выражает нам. Аминь. И сейчас... Я хочу, чтобы мы помолились, чтобы Дух Святой, конечно, напомнил тем, у кого были такие ситуации в жизни, когда вы там вольно или невольно были участниками служения Молоху. для того, чтобы пришло покаяние в наши жизни и свобода от финансовой скудости и нищеты. Но это важный момент. Я думаю, что для нас это, для многих, будет просто прорывом в жизни. Еще я также хочу сказать, что, дорогие мои, мы все семья, правильно? И в семье часто может происходить разные вещи, и красивые, и некрасивые. Но от этого мы не выкидываем там своих родных из семьи, если мы о них узнаем что-то. Я просто хочу, даже знаете, как призвать страх Господень на каждого из нас, чтобы мы, если узнаем информацию о ком-то, что такая ситуация или, я бы сказала, даже трагедия была в жизни кого-то из нас, чтобы мы держали себя от осуждения, даже внутреннего. Потому что иногда мы смотрим на человека такой, какой он стал сегодня, каким его сотворил Господь, он его очистил, оправдал. Мы смотрим на него, а потом оказывается, у него в прошлом была такая-то ситуация. И мы говорим, как он мог так поступить? Не допустите себя до этого. Не судите. Порадуйтесь, что этот брат или сестра нашли в себе силы прийти с покаянием к Богу для того, чтобы получить полную свободу. Нам важно хранить себя от этого суда. Знаете, иногда очень трудно сделать шаг навстречу Богу, когда звенящая тишина суда. И я предлагаю подняться, во-первых, на наши ноги, покаяться в первую очередь за суд, за то, что мы судили своих близких, за то, что если нам открывался чей-то грех, мы так прицокивали языками и говорили, как он мог или как она могла. Пусть наши сердца будут свободны от суда и осуждения. И во-вторых, я хочу молиться за тех людей, у кого была такая трагедия, или вы были участником этой трагедии в жизни, служения Молоху. Если вы чувствуете в себе силы и мужество выйти вперед, выходите вперед. Если нет, стойте на месте, мы будем вместе молиться. Но будьте искренними сейчас перед Богом. Потому что я верю, что это, ну, Бог пришел, чтобы дать свободу. Аллилуйя! Благодарим Тебя, Иисус! Мы благодарим Тебя за то, что Ты не пожалел своей жизни. Ты пролил свою драгоценную кровь для того, чтобы принести нам, даровать прощение, принести свободу, поднять нас на новый уровень. Мы благодарим Тебя, Господь, и славим. И мы просим у Тебя прощения за суд, за то, что мы брали роль судьи на себя, и мы судили поступки прошлые и настоящие своих братьев и сестер. Прости нас за этот суд. Господь, Ты один судья праведный, и у нас нет права осуждать или рассуждать о чьей-то жизни. Господи, позволь нам взирать на себя самих. Помоги нам приносить свои жизни, свои сердца Тебе, единому законодателю. Господь, мы благодарим, что Ты открываешь наши дела прошлого, и Ты разоблачаешь дела дьявола. И мы просим у Тебя прощения за служение Молоху, за то, что мы своих детей клали на огонь ради финансового благополучия, ради достатка в своей жизни. Прости нас, Господь, за это. Именем Иисуса Христа мы отрекаемся от всякого духа нищеты, духа недостатка в своей жизни, и мы отрекаемся от всякого служения Молоху во имя Иисуса Христа. И мы избираем служить Тебе одному, истинному Богу и Творцу. О, Господь Иисус! Благодарю Тебя, Господь, и славлю Тебя за милости Твои. И знаете, я сейчас предлагаю, мы с вами учились провозглашать Слово Божье в своей жизни. И второе послание Коринфянам. Второе послание Коринфянам, 9 глава, 8 стих. Он гласит: «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Благодатью вы спасены, благодатью вы прощены». Все, кто вышел на покаяние или кто остался на своих местах, вы благодатью, не деньгами, не поступками, но благодатью спасены, прощены, омыты кровью Иисуса Христа. И поэтому Бог силен. Если у вас есть Библия, откройте, пожалуйста. Давайте мы вместе провозгласим, чтобы вместо нищеты пришло это благодать, пришло обогащение Божьей благодатью в нашей жизни. Это 9 глава, 8 стих. «Бог же силен обогатить нас, всякою благодатью, чтобы мы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Слава Господу нашему Иисусу Христу, Богу Отцу и Духу Святому во веки веков. Аминь.